Эту лодку Юзуф не украл. Она была ему обещана. Когда рыжий Лука был еще жив, Юзуф часто помогал чинить ее. Конопатили щели мочалом, старыми тряпками, покрывали тягучей смолой, вымачивали и сушили, опять смолили. За это старик брал его с собой на ночную рыбалку. Сам удил, а Юзуф сидел рядом, смотрел, запоминал. Ночная ангара была совсем другая, тихая, молчаливая. В борт нежно и тонко плескалась волна. В черном зеркале воды отражался испещренный созвездиями небесный свод. Лодка плыла, чуть покачиваясь, между двух звездных куполов, ровно посередине мира. Утром Юзуф пытался нарисовать по памяти увиденной ночью, но ему никогда не нравилось то, что получалось. А Лука так и сказал: «Умру, твоя будет лодка, сынок». Весной умер. Ночью, когда в крошечной, опустевшей избенке Луки еще поминали старого товарища, Юзуф пришел на берег, спустил лодку на воду и увел за дальний поворот. Спрятал в кустах, под утесом. Намертво прикрутил носовую веревку к толстым корням гигантской ели. Саму лодку притопил, чтобы не рассыхалась, как учил Лука. Лодка была ему нужна. Он задумал побег. В газетах на агитационной доске иногда появлялись заметки и даже целые статьи про совершенные заключенными побеги из тюрем и лагерей. Все они заканчивались одинаково. Беглецов ловили и строго наказывали. Юзуф знал, его не поймают. Бежать, конечно, лучше летом. Спуститься по ангаре до Енисея, а там уже до Маклакова рукой подать. Оттуда на попутке до Красноярска, затем на поезде на запад, через Урал, через Москву, в Ленинград. Прямиком на университетскую набережную, в длинное строгое здание с колоннами цвета пыльной охры и двумя суровыми сфинксами из розового гранита у входа. В институт живописи, знаменитую Репинку, альма-матер Конникова. Как раз к вступительным экзаменам успеет. С собой решил взять пару своих картин, из тех, что понравились бы Илье Петровичу, и папку с карандашными этюдами. Юзуф знал, его обязательно примут. Жить он может и при институте, в любой коморке, хоть в дворницкой, хоть в складской, хоть в собачьей конуре. Может подрабатывать дворником за ночлег. На самый крайний случай у него было кое-что припасено. В тщательно охраняемом от глаз матери тайнике лежал сложенный в четверо плотный белоснежный лист, на котором летящим каллиграфическим почерком Константина Арнольдовича было написано несколько коротких строк. Сумлинский обращался к какой-то Оленьке, слал ей далекие приветы и просил во имя молодости приютить юного отрока, подателя сего. Сверху адрес, в котором призывным маяком сияли волшебный дух захватывающие слова. Набережная реки Фонтанки. Без подписи. «Она поймет», — сказал Константин Арнольдович, передавая Юзуфу письмо. Это было за месяц до его смерти. Денег на проезд не было. Рассказывали, если повезет, можно по товарным вагонам месяц-полтора прокантоваться, докатить. Юзуф знал, ему повезет. Документов у него тоже не было. Все метрики детей-поселенцев хранились в сейфе комендатуры. Скоро Юзуфу исполняется 16, но паспорт ему не выдадут. Большинство семрукцев до сих пор жили без паспортов. Незачем. Но это не имело значения. Главное — добраться до Ленинграда, домчать до Невы, ворваться в здание под одобрительным взглядом сфинксовых раскосых очей, взлететь по лестнице до зала приемной комиссии, выложить на стол свои работы. Вот он, я, весь. Судите, какой там паспорт? Думал о побеге уже давно. А пару месяцев назад случилось событие, которое подхлестнуло, как хорошая моченая плетка, и все мысли, все желания подчинило одной страсти — бежать. В тот день на улице Юзуф окликнул Митрич, старый конторщик, исполнявший в семруке целый букет разнообразных обязанностей — и секретаря, и делопроизводителя, и архивариуса, и заодно почтальона. «Письмо тебе!» — удивленно и ласково улыбнулся он. Невыносимо долго рылся в большой брезентовой торбе для переноски газет, выудил грязно-белый, захватанный пальцами и нежно махрящийся на сгибах бумажный треугольник. «Это сколько ж оно шло с фронта!» — покрутил в руках, испещренное круглыми и овальными почтовыми штемпелями письмо. «Год, не меньше!» Наконец отдал. Сам не уходил, стоял рядом, смотрела внимательно, аж брови встопорщились. Но Юзуф при нем открывать не стал. Поблагодарил и бегом в тайгу, на утес, подальше от всех. Пока бежал, думал, сердце выпрыгнет. Треугольник горел в руках, сжег пальцы. Взлетел меж валунов, сел на розовый камень, сглотнул, раскрыл вспотевшие ладони. Красноярский край. Северо-Енисейский район. Трудовой поселок Семь рук на Ангаре. Юзуфу, Валееву. Развернул осторожно, чтобы не порвать. Слов в письме не было. В центре листа свечка Эйфелевой башни, карандаш, тушь, мелкая приписка в углу. Марсово поле. Июнь 1945-го. Париж цензор выморал черным, а Марсово поле и дату оставил. Больше ничего. Кое-как сложил обратно, пальцы вдруг онемели, не слушались, сунул за пазуху. Долго сидел, глядя на свинец Ангары, с боков зажатый в бурую зелень тайги, а сверху приплюснутой сковородкой небо. Решил. Точно убегу. Знал, убежит. И убежал бы хоть сегодня, сейчас. Удерживало одно. Мать. С уходом из охотничьей артели она как-то быстро и безвозвратно устала, сломилась, постарела. После отъезда доктора совсем потерялась. Стала как дитя. Смотрела на него испуганно огромными глазами. Оставить ее такую он не мог. И оставаться здесь больше не мог. Письмо Иконникова спрятал туда же, в тайник. Временами казалось, что сердце бьется не в груди, а там, в холодные темные щели, где лежат, тесно прижавшись друг к другу, два письма от двух близких людей. Юзуф не знал, что делать с матерью. Это было, пожалуй, единственное, чего он не знал. Вот и все. Вещи сложены, тюки увязаны. Завтра утром они с Юзуфом переселяются в общежитие. Завтра они будут спать в разных кроватях. Сейчас, ясным воскресным днем, можно напоследок посидеть в пустом и тихом доме, попрощаться с ним. Зулейха ходит по избе, проверяя, ничего не забыла, заглядывает за дверь, за печь, по шкафам, лавкам, подоконникам. Одна половица скрипит под ногой, крайняя, у окна. Под такой же они с Муртазой когда-то, может, 100 лет назад, а может, во сне, прятали продукты от красноордынцев. Зулейха наступает на доску еще раз. Тонкий протяжный скрип похож на чей-то голос. Присаживается и, улыбаясь самой себе, вставляет пальцы в щель, тянет. Дерево поддается, слегка приподнимается. Черный прямоугольник темноты под половицей дышит холодом и влажной землей. Она всовывает руку, шарит и вынимает небольшой легкий тряпичный сверток. Развязывает веревки, откидывает старые тряпки, куски бересты. Внутри два непохожих друг на друга листка бумаги, снежно-белый и грязно-желтый, слиплись от долгого лежания, приросли друг к другу. Зулейха разлепляет их, разворачивает. Она не умеет прочесть первое послание и не знает, что за диковинное строение изображено на втором, понимает лишь, прятал Юзуф. Это его тайна, такая огромная, что с матерью не поделился или оградил мать на время, защитил от нее. Бусины мелких букв с длинными, словно вьющимися по ветру хвостами, тонкий скелет башни, отдаленно напоминавший минарет, слова и рисунок о чем-то кричат, куда-то зовут. В грудь толкает. Сын решил сбежать. Зулейха еще несколько минут сидит на полу, прижимая кулак со смятыми письмами к груди, затем поднимается и бежит в клуб. Как бежала, не помнит. Кажется, перелетела в один миг, одним прыжком, рвет на себя дверь. Юзуф внутри, как всегда, у мольберта. Почему босая мама? Ты! Ты! Задыхаясь, она швыряет в него скомканными письмами, как ядрами. Он наклоняется, подбирает. Медленно разглаживает на груди, убирает в карман. Глаз не подымает, лицо застывшее, белое. И Зулейха понимает, все так и есть. Сын решил сбежать, оставить ее, покинуть. Она кричит что-то, кидается на стены, колотит руками вокруг. Под кулаками трещит холст, ломаются рамы, что-то падает и катится по полу. Падает и она сама. Скручивается, скукоживается, сворачивается, змеей утыкается в себя, воет куда-то внутрь. Покинуть, покинуть. понимает, что воет не в себя, а в Юзуфа, облепившего ее со всех сторон. Вокруг его тело, его руки, перекосившееся и мокрое лицо, они лежат на полу одним комком, сцепившись намертво. «Куда?» — скулит она в грудь Юзуфа. «Куда ты пойдешь? Без документа. Один. Поймают?» «Не поймают, мама». «Посадят». Цепляется за него, словно тонет. «Не посадят». «А я?» Юзуф молчит. Обнимает так, что больно. «Я не переживу». Зулейха ищет глазами его взгляд. «Я умру без тебя, Юзуф. Умру, как только ты сделаешь первый шаг». Его влажное дыхание на ее шее. «Умру», — повторяет Зулейха упрямо. «Умру, умру, умру!» Он мычит, отстраняется, отлепляется, скидывает с себя ее жадные руки, выкарабкивается из объятий. «Юзуф!» Зулейха кидается следом. Ее скрюченная рука с искореженными на концах пальцами скользит по его затылку, как гребень, расчесывая темные пряди, по шее оставляя красные царапины, хватается за воротник рубашки. Треск! Юзуф выбегает из клуба с разорванным воротом. «Не сын ты мне после этого», — воет Зулейха вслед. «Не сын». Глаза не видит, уши не слышит. Покидает. Покидает. Она встает и, шатаясь, бредет вон. В лицо ветер, крики чаек, шум леса. Под ногами земля, трава, камни, корни. Покидает. Покидает. Мир течет перед ее взором, струится. Не формы и линии, лишь цвета. Плывут, утекают. Вдруг посреди потока четкий образ, высокий и темный. Гордая посадка головы, широкие мужские плечи, руки длинные, чуть не до колен, платье бьется по ветру. И ты здесь, старая ведьма. Зулейха хочет оттолкнуть упыриху, замахивается, но вместо этого почему-то падает ей на грудь. Обнимает могучее тело, пахнущее не то древесной корой, не то свежей землей. Утыкается лицом во что-то теплое, плотное, мускулистое, живое. Чувствует сильные руки на спине, на затылке, вокруг себя, везде. Слезы подступают к горлу, веревкой свивает глотку. Зулейха плачет, уткнувшись в грудь свекрови, долго и сладко. Слезы льются так щедро и стремительно, что кажется не из глаз, а откуда-то со дна сердца, подгоняемое его частым и упругим биением. Минуты, а может, часы спустя, выплакав все невыплаканное за годы, она успокаивается, приходит в себя. Еще спешит дыхание, еще вздымается судорожно грудь, но уже разливается по телу долгожданное, усталое облегчение. «Скажи, мама!» Она не разжимает глаз, не разнимает рук, словно боится отпустить. Так и шепчет не то в костлявое плечо свекрови, не то в морщины у основания шеи. «Все хотела спросить, зачем ты по молодости ходила в Урман?» «Давно это было. Девчонкой была глупой. Смерти искала. Спасение от любви несчастной». Широкая твердая грудь старухи поднимается и опускается в долгом могучем вздохе. «Пришла в Урман, а нет ее там. Смерть». Зулейха удивленно отстраняется, чтобы заглянуть свекрови в глаза. Лицо старухи темно-коричневое, в крупных извилистых морщинах. Да и не лицо то вовсе, древесная кора. В объятиях Зулейхи старая корявая лиственница. Ствол дерева бугрист и необъятен, в серебряных потеках смолы корни узлами, длинные раскидистые ветви смотрят ввысь, пронзают небесную синь. На них легким изумрудным сиянием дрожат первые проблески весенней листвы. Зулейха утирает со щек прилипшие куски коры и хвои, бредет из тайги обратно в поселок.